Приходили жалобы с Востока по поводу обращения инородцев. Синод давал знать Сенату, что Ярцев по-прежнему жалуется на несносные обиды новокрещенным. Так в одном сельце разорили их драгуны, которые даже забрали лес, приготовленный на строение церкви, и употребили его на конюшни. Новокрещенный уже не требует за обращение в христианство денежного вознаграждения, просит только милостивого указа об охране их от обид. Сенат распоряжался как мог. Приказал военной коллегии исследовать, взятые насильно взыскать с виновных и впредь насилия не делать. Нижегородский архиерей Дмитрий все не ладил с мордвою. Он доносил, что в Терюшевской волости, в деревнях Романихи, Березняковой, Клюихи, мордва имела многочисленные собрания, и посланного для крещения желающих в селе Сарлей попа Алексея Макеева били смертно, а на посланного с командой для взыскания доимок дворянина Безделкина нападали многолюдством. Команда заперлась в избе, все исповедались и причастились, готовились к смерти. Послана была другая команда. Но и ее начальник донес, что не сладит. Мордва собралась многолюдством, с рогатинами, бердышами, стрелами и дубьем. Взять себя не дают, и помощь к ним идет из других деревень. Вся некрещенная мордва. Отправлен был драгунский капитан Иван Аксаков с 75 человеками. И скоро губернская канцелярия известила, что вся мордва приняла крещение. И потому надобно ли следовать делу о попе Макееве? Сенат отвечал, что не нужно следовать, и объявить мордве, что хотя она подлежала жесточайшим истязаниям и смертной казни, но за восприятие христианства прощается. Но скоро потом мордва той же Терюшевской волости подала просьбу императрице, что епископ Дмитрий насильно принуждает ее к принятию христианства. Держит многих под крепким караулом, в кандалах и колодках, бьет мучительски, смертно. Многих и в купель окунали связанных, и крест надевали на связанных же. Кладбище их и моленные амбары архиерей все пожег и дома разорил, отчего многие разбежались и живут в лесах, а оставшиеся пришли в конечное разорение, так что податей и помещичья доходу стало платить нечем. По выезде своем из их волости Дмитрий оставил протопопа, который бьет их и мучит, а губернская канцелярия правит на них подушные доимочные деньги 7000 рублей, будто запринявших православную веру. Сенат приказал, так как в Терешевской волости осталось мало некрещенных и 7000 заплатить нельзя, то подождать взыскивать до будущего разрешения. В Синод сообщить ведение, чтобы отнюдь принуждения к вере не было, и Синоду рассмотреть дело по мордовской челобитной. Но кроме мордвы, роковой Терюшевской волости и чуваши Ядринского и Курмышского уездов подали просьбу императрице на игумена Неофита, на курмышского протопопа Киприанова, на своих дьячков и крестьян Дудина монастыря, что били их мучительски, разоряли и крестили неволею. Кроме мордвы и чуваш, обращаемы были в христианство калмыки, крещенные владельцы которых увеличивали собою число русских княжеских фамилий. Крестившийся ханше, вдове Дундук-Омбо, названной верою, велено называться княгинью, двум ее дочерям Надежде и Любви — княжнами, сыновьям Петру, Алексею, Ионе и Филиппу — князьями Дундуковыми. На Востоке распространяли христианство между инородцами. На Западе хотели охранить православие у своих русских и соплеменников православных. 15 июля Елисавета при докладе канцлера с удовольствием говорила о дворянах посольства в Париже, о которых получила известие, что хорошо там учатся, но при этом велела туда отписать, чтобы они особенно веры и закона не забывали. А так как русской церкви и священников в то время там не было, то велела отправить в Париж церковь, сутварью и священникам, как для дворян посольства, так и для других русских людей, которые там временно бывают. Также велела отправить церкви и ко всем дворам, где министрами были русские. Еще прежде, будучи в иностранной коллегии для слушания дел, императрица приказала, между прочим, хотя не теперь, но со временем, приложить стараний, чтобы в Вене, находящимся там единоверным греческого исповедания людям, позволено было иметь публичные церкви и при них колокола, взаимно, как и в России такое позволение дается для римских церквей. Сильно продолжала занимать синод секта вертящихся, которую начали называть «хлыстовщиною», и христовщиною, указывали также на сходство ее с квакерской сектой. Так как открывали все более и более членов этой секты, то в начале года учредили особую следственную комиссию в Москве из троих светских членов – берг-коллегии советника Казаринова с двумя сестрами и из троих духовных – московской славяно-греко-латинской академии ректора архимандрита Порфирия с двумя белыми священниками. Армянам отказано было в позволении отправлять богослужения в старых их церквях. В описываемое время у сената с синодом происходила любопытная переписка относительно продажи церковных книг по более дешевым ценам. На желание сената понизить цены синод отвечал, что возвышение цен происходит от торгующих книгами в Москве вне типографии на Спасском мосту у Спасских ворот и в рядах. И хотя синод прилагал всевозможные старания, чтобы не торговали книгами вне типографии, и запрещал, однако продажа это все продолжается. Тогда сенат приказал сообщить святому синоду, что нельзя запрещать продажу книг из лавок вне типографии, потому что от такого запрещения многим людям может произойти большое отягощение и обида. Так не соблаговолит ли святой синод положить книгам продажные цены умеренные, и чтоб продавались они всегда безостановочно? Когда цены будут положены умеренные, и книг будет в продаже достаточно, то никто не захочет покупать их в лавках по более высокой цене. Все станут обращаться в типографию, и чтоб купцы в Москве и в городах на ярмарках не продавали книг дорогою ценою, за этим будут смотреть камер-коллегия и главный магистрат. Сенат хлопотал о дешевизне церковных книг, но в продаже все не было той книги о скорейшем издании, которой заботилась императрица по завещанию отца своего. Мы видели, что пересмотр Библии замедлился в Синоде в 1744 году, и старший член его, Амвросий Юшкевич, отказался от пересмотра. 8 ноября описываемого года Синод опять получил именной указ Библию, исправленную Феофилактом Лопатинским, непременно издать в этом году для народного употребления. Если же члены Святого Синода это исправление считают в чем-нибудь недостаточным, или же кто-нибудь из них в чем сомневается, то представили бы письменно свои мнения.